Отступление первое. Осторожно приблизившись к увитой разросшимся плющом садовой беседке, слуга остановился в шаге от нее и почтительно замер, ожидая, когда господин обратит на него внимание. Неохотно оторвав взгляд от зажатого в руке яблока, дворянин холодно бросил: «Да». «Господин!» — поклонился слуга. «У меня важное известие для вас». «Известие?» «Да, господин. Вы приказали поймать одного из святош, что крутятся вокруг имения, и хорошенько допросить его». Слуга сделал паузу и тайком бросил быстрый взгляд на хозяина. «И что?» — нетерпеливо прошипел повелитель. «Я что, клещами должен из тебя слова вытягивать? Тебя поторопить? Поймали? Допросили?» «Да, да, господин!» — заторопился старый слуга. «Все сделали, как вы приказывали! Все сделали!» «И? Он заговорил?» «Заговорил, господин! Поначалу долго держался, но на второй день все же сломался. Знал он немного. Но кое-что мы выведали. В дикие земли вместе с Эльсиртариотом отправился священник из ордена искореняющих ересь, господин». Лицо дворянина дрогнуло в судороге и вновь застыло безразличной маской. «Искореняющий ушел вместе с отрядом поселенцев в дикие земли?» «Да, господин!» Еще ниже поклонился слуга. «Именно так. Но допрашиваемый не знает зачем. Им просто велели приглядывать за вашим имением и ждать новостей». После минутного размышления повелитель сказал: «Хорошо. Что-нибудь еще?» «Соглядатаи, что присматривают за приграничием, сообщают о некоем старом дворянине, господин. В сопровождении охраны разъезжают по пограничным форпостам. И, по слухам, собирает отряд наемников. Берет лишь опытных вояк, но платит более чем щедро. Также передали его словесное описание. Седые редкие волосы, тонкие губы, визгливый смех». «Ситас», — прошептал господин и резким движением отбросил яблоко в сторону. «Ситас ван Мерти». «Похоже, именно так, господин!» — поддакнул слуга. «Другие приметы тоже указывают на Ситаса ван Мерти. Прикажете схватить его? Осмелюсь предположить, что один маг и пара десятков воинов». «Нет, не трогать. Вели продолжать приглядывать за этим старым псом. Но незаметно. Хочу знать о каждом его шаге, о каждом вздохе. Понял?» «Да, повелитель!» — подтвердил слуга и облегченно вздохнул. Похоже, хозяин не гневается на него за плохие вести. «Ступай! И помни, Ситаса ван Мерти не трогать!» Последний раз склонившись в поклоне, слуга развернулся и поспешил к виднеющемуся поодаль зданию, семеня по выложенной белым камнем дорожке.